вы переночуете со мной. Возвращаюсь к хозяину свечной лавки. Служанка ужасается, увидев мои ноги. Они все в ссадинах от падений при моем бегстве из монастыря. Провожу ночь в лавке. На следующий день вечером снова иду в приют святой Екатерины. Остаюсь там 3 дня, по истечении которых мне заявляют, что я должна отправиться в общегородской приют или же поступить на первое попавшееся место. Примечание. Общегородской приют. Имеется в виду госпиталь Сальпетриер в Париже. Комплекс его зданий был построен на месте добычи селитры и определен Людовиком XIII для арсенала. В царствование Людовика XV превращен в приют для престарелых и нищих женщин, а также в больницу для нервно больных женщин. Расположен на Госпитальном бульваре. В приюте святой Екатерины меня подстерегают опасности со стороны мужчин и женщин. Сюда, как я после узнала, приходят развратники и городские сводницы за добычей. Несмотря на грозящую мне нужду, грубые попытки соблазнить меня ни к чему не приводят. Я продаю свою одежду и приобретаю платье, более подходящее для моего положения. Поступаю в услужение к прачке, у которой нахожусь и в настоящее время. Принимаю белье и глажу его. Работа очень тяжелая. Кормят меня скверно, помещение и кровать очень плохи, зато ко мне относятся по-человечески. Муж — извозчик, жена его грубовата, но, впрочем, добрая женщина. Я была бы даже довольна своей участью, если бы могла надеяться, что покой мой не будет нарушен. Узнаю, что полиция задержала похитившего меня монаха и передала его в руки церковных властей. Несчастный человек. Его следует еще больше пожалеть, чем меня. Его проступок наделал много шума, а вы не представляете себе, с какой жестокостью монахи расправляются за вину, получившую огласку. Тюрьма будет его пристанищем до конца дней. Таков будет и мой удел, если меня поймают. Но монах проживет дольше, чем я. Боль от падения дает себя чувствовать. Ноги распухли, я не могу сделать ни шагу. Работаю я сидя, потому что мне трудно стоять. Тем не менее, я страшусь своего выздоровления. Какой я тогда найду предлог, чтобы не выходить из дому? И какие только опасности не ждут меня, когда я покажусь на улице? К счастью, у меня еще много времени впереди. Мои родственники не сомневаются в том, что я в Париже, и бесспорно принимают все возможные меры для моего розыска. Я хотел бы вызвать к себе на чердак господина Манури, выслушать его советы и последовать им. Но господина Манури уже нет. Я живу в постоянной тревоге. При малейшем шуме в доме, на лестнице или на улице мной овладевает страх. Я вся дрожу, ноги у меня подкашиваются. Работа валится из рук. Целые ночи я не смыкаю глаз, а если засыпаю, то меня мучают кошмары. Я говорю во сне, зову на помощь, кричу. Не могу понять, как окружающие меня люди не разгадали еще, кто я. Мой побег, по-видимому, уже всем известен. Я этого ждала. Вчера одна из моих товарок рассказала мне о нем с добавлением омерзительных подробностей и ряда соображений, способных привести в отчаяние. К счастью, она в это время развешивала мокрое белье и не заметила моего смущения, так как стояла спиной к лампе. Однако хозяйка увидела, что я плачу, и спросила: «Мари, что с вами?» «Ничего», — ответил я. «Надо же быть такой дурой», — заявила она, — «чтобы лить слезы из-за дрянной распутной монахини, которая забыла Бога, втюрилась в какого-то паршивого монаха и убежала с ним из монастыря. Видно уж, очень вы жалостливы. Жила, как у Христа, за пазухой, пила, ела, молилась Богу и спала. Чего ей вздумалось бежать? Попробовала бы она 3-4 раза пополоскать белье на реке, да еще в такую погоду». Тогда бы и монастырь показался ей сладок. На это я ответил, что, должно быть, она немало выстрадала. Лучше мне было промолчать, потому что тогда мне не пришлось бы услышать в ответ: «Бросьте! Это просто дрянь, которую Бог накажет!» При этих словах я низко склонилась над своим столом и оставалась в таком положении, пока хозяйка на меня не прикрикнула: